Дорога в Москву. Привезу бальзам тебе в подарок. Так, традиционный сувенир. И шагнем мы в будни без помарок в наши дни, затертые до дыр. Станем снова бегать по работам, а потом писать, писать всю ночь и ругаться сонно утром. Кто там? Кто там? Кто ведет сегодня в школу дочь? Будешь чай заваривать ты с мятой, крепким кофе попрекать меня, встав у зеркала усталой и помятой, встрепенусь браслетами звеня. Дети города и века и народа, будем окунаться в суету, но пока... Я жадно пью, как воду, за окном вагонным темноту.